на Шаховского молодые супруги Грибоедова произвели небывалое впечатление. Он лучше всех мог оценить то, чего не заметил, может быть, и сам автор. Сколько драматургов, впоследствии посвятивших себя комедии, начинали творческий путь с большой запутанной трагедии на мифологический или библейский сюжет с толпой персонажей. Игривый Марево сначала провалился смертью Ганнибала, Клеопатра Крылова даже не дошла до сцены, Бомарше начинал со слезливых драм, Мольера только долговая тюрьма отучила от трагедий. Примеры бесконечны. Словно бы юноши, ощутив тягу к творчеству, полагали себя способными сразу сказать веское слово в литературе и торопились сказать так много и так путано, что их потуги только выдавали неопытность и наивность. Попытки эти неизменно кончались крахом. Иногда первый опыт становился последним. Так Степан Жихарев, выложив все свое невеликое знание жизни и сцены в жуткой, десятиактной по длине трагедии «Артабан» из персидской истории, замолчал навсегда после уничижительного о ней отзыва. Другие восставали из пепла в новом комическом обличье. По пальцам одной руки можно пересчитать будущих великих авторов комедий, которые комедиями же и начинали. В Англии Конгрив писал только комедии, но перед тем издал все же растянутый и невнятный роман. Шеридан начал с комедии, но на древнегреческий сюжет. Сам Шаховской в молодости трагедии не сочинял, но только потому, что не считал себя талантливым драматургом, и несколько пьес, имевших успех, впоследствии сжег за бездарность. Он поразился. Какой же уверенностью в своих силах должен был обладать дебютант, чтобы обойтись без древних мифов и трагических эффектов? Грибоедов перещеголял всех своих предшественников и последователей. Настолько, что Шаховской задал себе вопрос, несознательно ли юный автор поставил перед собой редкостную задачу писать как можно проще и короче. В «Молодых супругах» всего три действующих лица, что само по себе удивительно на тогдашней сцене. Двое мужчин и женщина. Но это не любовный треугольник. Внешнего конфликта нет. Сюжет строится на внутренних переменах в героях. Действие длится в течение примерно часа, почти в реальном времени. Каждый персонаж 1-2 раза покидает сцену. Если бы все трое оставались на ней постоянно, построение пьесы предвосхитило бы сценические эксперименты начала XX века, но, пожалуй, не стоит ставить Грибоедову в вину, что он не достиг в своем первом опыте уровня драматургии следующего века. Во всем прочем, Грибоедов свято соблюдал традиции. Пьесу он сочинил, следуя Лессеру, в стихах, хотя до той поры не считал себя поэтом. Как говорил один герой Мольера, «Все, что не проза, то стихи, а что не стихи, то проза». Русская драма порой использовала прозу. Фонвизин и Екатерина II иначе не писали. Но обычно трагедии и комедии сочинялись стихами. Проза могла быть любой, стихи только александрийскими. До середины XVIII века, вплоть до 1818 года, никакой другой стихотворный размер на сцену не допускался. Александрийские стихи родились отнюдь не в египетском городе Александрия, а во Франции, в поэме XII века об Александре Македонском, и пять веков оставались в забвении, пока в XVII веке Корнель, Мольер и Расин не сделали их единственно возможным языком драмы. Они обманчиво просты. Каждая строка состоит из 12 слогов, каждый второй слог имеет ударение, после шестого слога находится цезура. В произношении со сцены актер здесь делает паузу и вдох. При чтении про себя здесь тоже надо сделать мысленную остановку. Перед цезурой и на конце строки интонация повышается. Строки рифмуются попарно. Каждая пара строк несет в себе законченную мысль, то есть завершается точкой. «Прекрасный человек, ведь все-таки при этом отлично может быть посредственным поэтом, он честный дворянин, сомнения в этом нет, он смел, достоин, добр, но он плохой поэт, простить ему стихи я б только мог, поверьте, когда б он их писал под страхом лютой смерти». Жан-Батист Мольер, «Мизантроп». Перевод Щепкиной, Куперник. Во французском языке все слова имеют ударение на последний слог, но не все слова двусложны. Подобрать их так, чтобы ударения непременно оказывались на втором, четвертом, шестом и так далее слогах, трудно. Оттого в александрийских стихах речь подвергается невероятным искажениям. Ударения ставятся в самых немыслимых местах, читаются буквы, которые в разговорной речи не произносятся, и наоборот, проглатываются те, что обычно произносятся, появляются звуки, которых нет в нормальном языке, и тому подобное. Казалось бы, результат должен быть ужасен. Но если многие пьесы Корнеля, Мольера и Расина еще живы на современной сцене, то в значительной степени они обязаны этим красоте слога. Александрийские стихи невероятно музыкальны. Даже человек, лишенный слуха и совсем не знающий французского языка, прислушавшись, оценит их звучность. Они торжественны и приподняты, но могут быть нежными и насмешливыми. Их надо бы слышать из уст французских актеров, но можно научиться читать и самому, если знать язык, конечно. Это трудно, но усилия, потраченные на проникновение в стих, подобны усилиям при изучении музыки. Они сами себя вознаграждают. Великие александрины, как называют их французы, живы только в своем родном языке. Немецкие, итальянские и русские поэты затратили века, чтобы научить их звучать на других языках, но так и не преуспели. Даже русский язык, которому подвластны гекзаметры и спондей, прихотливые рифмы сонетов и спенсеровой строфы, даже русский язык спасовал перед александрийским стихом и не нашел ничего лучшего, как превратить его в монотонный шестистопный ямб без цезуры. Если кто-нибудь начнет читать русский перевод великого Сида Корнеля или комедии Мольера, он едва ли осилит их до конца. Он просто не поймет, чем они хороши в оригинале. Унылая тягость стихов — не вина переводчиков, а беда, ибо русский язык бессилен передать игру французских интонаций. Немецкие и итальянские языки еще хуже приспособлены для александрийского размера, а английский, даже не пытается ему подражать, поскольку в нем все слова имеют ударение на первом слоге. И все же, несмотря ни на что, русские авторы долго не теряли надежды овладеть Александрийским стихом, упорно его использовали, и почти целый век заунывные звуки псевдоалександрийской речи неслись с подмостков театра. Казалось, иначе писать недопустимо. И Грибоедов, с детства привыкший к подобному стилю, не находил его нелепым. Взявшись сам за перо, он следовал привычному ритму. Цезура ему не удавалась, монотонность речи слабо разбивалась разной рифмовкой двустиший, то ударение на последний слог, мужская рифма, то на второй от конца, женская. Никакой красоты и гибкости стиха. Но ничего другого нельзя было и ожидать. Русские авторы были не совсем неправы в своем настойчивом стремлении писать шестистопным ямбом. Настоящий александрийский стих весьма сильно искажает французский язык, и природный француз, не имея к нему привычки, не разберет, о чем толкуют актеры. Как ни музыкальная эта речь, она понятна не более, чем оперное пение, если не менее. Русский же вариант, совершенно лишенный музыкальности, вполне понятен. Его легко произносить актерам, легко воспринимать публике. Рифмы стоят рядом, мысль заключается не более чем в двух строках, а то и одной. Оттого самый неподготовленный зритель свободно может следить за сюжетом, и нить повествования не запутывается даже в самом длинном монологе. Актерам нет нужды дополнять игрой и мимикой что-то недосказанное автором. Они всего лишь должны донести до слушателей каждое слово текста. Оттого чистота речи считалась мерилом исполнительского искусства. Плавильщиков, законодатель московской сцены в течение полувека, так, например, оценивал молодых актеров в 1805 году. Вот хоть бы взять нашего Кондакова, он из семинаристов, и по-настоящему плохой актер, но публика его терпит, потому что читает внятно, слова нижет, как жемчуг, ни одного не проронишь. Такой человек, если не оттенит своей роли, то и не проглотит ее, но передаст публике верно, что хотел сказать и написать автор. Другой пример. Коронавичева. У ней один тон, что на сцене, что за кулисами, о движении страстей понятия не имеет, о пластике не слыхивала, актриса вовсе плохая, а читает хорошо, и, будучи на месте зрителя, я предпочел бы ее многим пресловутым актрисам, с которыми мне играть доводилось, и которые только что шептали свои роли, потому что сцену почитали пьедесталом, на котором могли поломаться перед публикой. Актеры были в первую очередь чтецами, и спектакли походили на оперы в концертном исполнении, когда певцы только голосом и очень сдержанными жестами передают все, что при обычном исполнении они передали бы еще и костюмами, движениями, объятиями или схватками на мечах. Такой театр не знал полутонов. Спектакль либо удавался, либо проваливался, среднего было не дано. Отличная пьеса при талантливых актерах доставляла зрителям удовольствие. Плохие же актеры не доносили до публики текст, а игрой восполнить его не могли, и спектакль терял смысл. Отличное исполнение плохой пьесы так явно выпячивало все ее недостатки, что спасти положение было невозможно. Автор и актер оказывались прочно связаны, оба должны были быть хороши под угрозой освистания обоих. Хорошие актеры выходили на сцену только в шедеврах. Плохие актеры шедевров сторонились, а плохие авторы не держались на сцене более одного представления. Отбор был жестким, но справедливым, и обижаться не приходилось. Шаховской был в восторге от первой пьески Грибоедова. Он настолько проникся ее достоинствами, что начал сочинять собственную комедию стихами, а не прозой, как прежде. Он вообще необычайно легко воспринимал новые веяния и послушно следовал им, в каком бы противоречии друг с другом они ни были. В сущности, он считал себя не сочинителем, а умелым и талантливым подражателем. Репетиции еще не начались, но Шаховской усиленно звал Грибоедова в Петербург, убеждая, что без него пьесу никак нельзя ставить. Александр и сам рвался в столицу, но пока шла война, не мог, конечно, отпроситься из полка. Наконец, в середине июня до Польши дошли вести о страшной битве при Ватерлоо, где англичане и пруссаки под командованием герцога Веллингтона разбили наскоро собранную армию Наполеона. Сражение состоялось 18 июня, но в России пользовались старым стилем и о европейских событиях узнавали в то же число, когда они и произошли, только двумя неделями позже. Многие вздохнули с облегчением, наконец-то с супостатом покончили. Но Кологривов был угнетен. Поражение французов знаменовало закат его карьеры. Он очень охотно разрешил Степану с другом взять новый отпуск, на сей раз на год, без сохранения жалования и выслуги лет. В конце июня они были уже в Петербурге. Здесь отыскала Александра письмо матери, наконец разобравшейся в напутанных мужем делах. Она все подсчитала и обнаружила, что за нею и ее двумя детьми всего кругом числится 144 души в двух владимирских деревнях общей ценой в 29 тысяч рублей, да при этом долгу 58 тысяч рублей, из которых 1500 взятые у крестного отца Марии и Александра Николая Яковлевича Тинькова, еще 2000 у купцов и знакомых, все это мелочь, 5000 из опекунского совета под залог имений, а все остальное Сергей Иванович остался должен своей же жене, по распискам, взятым у нее на сохранение. Настасья Федоровна в деловых вопросах была не сильна, но тут послушалась советов умных людей и предложила сыну не делить имение, а все — и крестьян, и земли, и долги — передать Марии в вечное и потомственное владение. От этого всем будет прямая выгода. Мария получит приданое. Крестный с нее долг не потребует, мать, само собой, тоже, поскольку жить они будут вместе. Таким образом, имение почти очистится от долгов, только проценты по закладным надо будет платить. Правда, Александр окажется без единой копейки и без единого крепостного. Но такова уж доля мужчины, пусть трудом своим зарабатывает состояние и чины. Настасья Федоровна с раздражением слышала стороной о разгульной и бесполезной жизни сына. Тот все еще оставался корнетом неблестящего полка, даже заслуг военных не имел. Вот она и решила, хоть голодом, да принудить его к делу. Грибоедов не стал вдумываться в побуждение матери. Он любил сестру. Не сомневался, что как-нибудь проживет без отцовского наследства, и, не глядя, подмахнул доверенность на раздел в соответствии с желаниями Настасьи Федоровны. С 30 июня 1815 года он стал в буквальном смысле нищим, даже жалований не получал. По молодости лет он не заметил перемены в своих обстоятельствах. Носитель хорошей фамилии, тем более кавалергард или гусар, мог весьма долго жить в Петербурге в кредит. Притом и обыкновенные нужды были дешевы, разорить могла только карточная игра, но картами Грибоедов не увлекался. Они со Степаном устроились очень дешево, в доме театральной дирекции, на одной лестнице с Шаховским. Веселая суета актерского мирка пришлась им по душе, но об уединении и удобствах здесь приходилось забыть. Александр купил фортепиано, без которого кое-как обходился в предыдущий приезд в столицу, и начал оглашать дом руладами в самое неожиданное для соседей время. Изредка по утрам он выбирался к Фильду, что казалось ему несколько неловко. Вдруг офицер затесывается в компанию барышень и малолетних, обычных учеников пианиста. Ирландец не находил в его технике недостатков и ставил ее в пример даже лучшему своему воспитаннику, Мише Глинке. Но его глубоко возмущала привычка Грибоедова к импровизациям, которые тот никогда не записывал и не запоминал. Фильд видел в этом барственную небрежность и горячо убеждал Александра не бросать звуки на воздух, ведь порой у него получались замечательные и оригинальные мелодии. Тот, однако, пропускал советы мимо ушей, никогда даже не думая о себе как о композиторе. Светский сезон в Петербурге начинался раньше московского. Уже 30 августа, в день тезаименин императора и Грибоедова, по традиции давали новый балет. В то лето в Россию вернулся Дидло, и все с восторгом предвкушали возобновление его постановок. Грибоедов впервые увидел творение гениального балетмейстера. Стоя в толпе офицеров, заполнивших партер до отказа, он с возрастающим изумлением смотрел на нимф в легких одеяниях, скользивших среди волшебных садов и струй настоящих фонтанов. Танцовщицы летали по воздуху, скалы двигались, плескалось море, и в заключение сцена превратилась в чарующее царство любви. Давали балет «Ацис» и «Галатея». Дидло ценил в танцах не прыжки и пируэты, но прежде всего грациозное положение тел исполнительниц, игру страстей на их лицах. Оттого героини его балетов не были излишне худы или мускулисты, а напоминали прекрасные статуи. Француз плел из них, как из цветов, гирлянды и венки, возносил в небеса, группировал живописно и очаровательно. В его балетах женщины решительно преобладали. Они являлись феями и одолисками, и даже мужские роли нежных любовников исполняли танцовщицы. Роскошные картины Дидло, томные взгляды его нимф, особенно красавицы Истоминой, их слегка прикрытые красы приводили зал в неистовое волнение. Грибоедов, как и все, покорился чарам невиданного прежде искусства. Балеты стали его страстью. Между тем в драматическом театре приближался бенефис певицы Нимфодоры Семеновой. В ее пользу давали оперу «Эфрузина» и «Карадин» и молодых супругов Грибоедова. Актеры приняли пьесу Александра с удовольствием. Закулисные борьбы из-за нее не разгорелось. Просто три лучших актера столицы — Екатерина Семенова, Сосницкий и Брянский — забрали комедию для совместного выступления в начавшемся сезоне. Пьеса оказалась очень сценична, хотя читать ее скучновато. Актеры в ней играли без труда, автор не навязывал им никакой манеры исполнения, позволяя делать что угодно. Александр внезапно оказался в самой гуще театральных интриг. Шаховской репетировал одновременно его пьесу и свою большую пятиактную комедию в стихах «Урок кокеткам» или «Липецкие воды». В новом сочинении «Князя» должна была после долгого перерыва предстать перед зрителями прежняя соперница Екатерины Семеновой в трагедии, очаровательная Мария Вальберхова. Она отличалась превосходным воспитанием, благородными манерами, грацией и красотой, но не имела великого таланта в изображении сильных страстей. Отказавшись от состязания с Семеновой, она решила попробовать себя в комедийном репертуаре. Шаховской был рад ее возвращению на сцену, предвидя оживление публики. Однако Семенова, хотя и осталась победительницей в трагедии, не желала терпеть Вальберхову на одних подмостках с собой и взяла себе комедийную роль в пьесе Грибоедова под предлогом поддержки своей младшей сестры Нимфодоры. Некогда они обе учились у Шаховского, но Вальберхова осталась ему предана, а Семенова перешла к другому знаменитому театралу Гнедичу, полной противоположности Шаховскому решительно во всем. В отличие от князя, в свои 40 лет, казавшегося Грибоедову почти стариком, Гнедич был ровесник Бегичева, но невзрачен, обезображен оспой, с вытекшим глазом. Он являл собой воплощение любви к классике. 2 годами ранее он прославился изданием отрывка из «Илиады» Гомера, и ходили слухи, что он взял на себя титанический труд перевести ее целиком. Он мыслил гекзаметрами, и если соглашался снизойти до современной ему литературы, то всему предпочитал Александрийский стих. Никто не умел так, как он, донести до слушателей величие и красоту мерных стоп древних эпосов и французских драм. Искусство декламации он возвел в степень совершенства, и Семенова, услышав в свое время игру «Мадемуазель Жорж», стала брать уроки у Гнедича, надеясь превзойти оригинал. Она научилась произносить слова нараспев, со строго установленными подъемами и спадами интонаций. Гнедич расписывал ее роли как арии в опере. За Семеновой потянулась было и Вальберхова, но, перейдя в комедию, отказалась от излишне манерной речи. Репетиции урока кокеткам и молодых супругов превратились в состязание 2 актрис, 2 наставников и 2 театральных школ. Актеры классики, воспитанные на драме XVIII века, и актеры нового века, стремившиеся к естественной игре и речи, перемешались в пьесах самым причудливым образом. Гнедич, вдохновленный традиционным слогом Грибоедова, требовал от Семеновой привычного ей торжественного исполнения. Брянский, игравший друга семьи, готов был ей соответствовать, к видимому неудовольствию автора. Александр придал своему Сафиру, имена в пьесе театрально-условные, некоторые черты Бегичева, умного советчика, добродушно-насмешливого и снисходительного. В холодном же изображении Брянского Сафир стал заурядным и унылым резонером, лишенным ироничного блеска. Зато арист Сосницкого, остро и живо представленный светский баловень, хотя очень нравился Грибоедову, находился в полном разладе с партнерами.